Уже с 12 стиха здесь Иоанн повествует о том, что Христос, оставляя дом Лазаря, Марфы и Марии, направляется в сторону Иерусалима. Приближался огромный праздник. Вот, и толпы паломников направлялись в сторону Иерусалима, потому что нужно было совершить очищение, омовение, приготовиться, приобрести жертвенного агнца и так дальше. То есть все нужное было найти где-то себе место, чтобы в каком-то определенном кругу. Это представьте себе, что весь мужской род Израиля должен был собраться в Иерусалиме на этом празднике. И многие даже приходили с семьями, подобно как Елкана приходил с Анной и Финанной в Силом. Вы помните это? Вот. И поэтому очень много места нужно было найти, место, где-то люди собирались. Но что характерно, что Иисус направлялся в Иерусалим. И вот здесь услышим, что Иисус идет в Иерусалим. Что решили сделать эти люди? Они взяли пальмовые ветви вот, для того, чтобы встретить Иисуса Христа вот, как царя. И это пророческое слово, которое было записано в Захарии в 9 главе, 9 стихом, где говорится, что «Сецарь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на молодом осле, и на ослице и на молодом осле сыне под яремной». Вот, это было пророческое слово. Но здесь Иоанн говорит, что ученики на это время не понимали. И как ни прискорбно, казалось присутствие вот при таких мгновениях, где является слава Божья. Более того, Писание говорит, что они сами были участниками Божьей славы, то есть, скажем, были на горе Преображения, вот, сами изгоняли демонов, вот, и написано, что пришли и говорили, что бесы повинуются нам о имени Твоем. То есть, многие чудеса творили, когда Христос посылал их по двоих, но не до конца понимали Писание. И уже там написано, что в Луки, в последних главах написано, что открыл ум их к разумению Писания. Вот. Очень важно, братья мои и сестры, казалось, что вот это должно прийти лично каким-то путем достижения. Конечно, то, что мы, с одной стороны, должны прилагать усилия, потому что Писание говорит, что Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. То есть это в объективном понятии Царства Божие, не в каких-то определенных аспектах, а во всех сферах Божьего Царства, начиная в праведности, вот, в мире, в радости во Святом Духе, в самом служении, в изучении Писания и так дальше. С одной стороны, апостол Павел говорит Тимофею, что вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Это должен быть образ твоей жизни, с одной стороны. С другой стороны, когда мы читаем первое послание к Коринфянам в 8 главе, я не помню, там стих, апостол Павел говорит, что кто любит Бога, тому дается знание от Него. Это Бог непосредственно открывает. И вы помните, когда мы говорим о Петре, который исповедовал первого Иисуса Христа как Мессию, как Сына Божия, то он говорит, что это не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой, сущий на небесах. То есть это откровение познания Сына Божия, это не просто какой-то путь ума, это Божье откровение. Славлю тебя, Отче неба и земли, что ты это что сделал? Утаил от мудрых, а открыл это младенца. Вот, это Божье проявление любви и Божьей благодати. И вот, когда они видели Иисуса, и что характерно, что, беря во внимание вот этот контекст, здесь говорится, что уже молва о том, что Иисус воскресил Лазаря, поскольку, значит, Вифания была близ Иерусалима, около 6 километров, около этого, вот, очень рядом, вот, и эта молва все распространилась, люди услышали быстро, вот, и часть иудеев, которые приходили к Иисусу и к Лазарю туда, в Вифанию, уверовали в Него, и вот это все распространялось очень быстро, быстро распространялось, и ясно, что люди, просто, может быть, не осознавая до конца вот этих всех моментов, они стали участниками исполнения Божьего пророчества. Пророчество в отношении Иисуса Христа. Вот, они брали пальмовые ветви. Почему пальмовые ветви? Пальма сама по себе, она, Тамара, царица Доктолифера, значит, она переводится как царица пустыни, Тамара, имя пальмы, значит, в отношении греческого языка. Вот, и является прообразом плодородия, Вот, и вообще в Палестине, в африканских странах, она является как символ плодородия и кормления, кормления. С одной стороны, с другой стороны, это является прообразом праведности, процветания, благополучия и всякого устройства. И вы помните, там автор в 90-м псалме, кажется, говорит, что праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Вот. И уже когда мы смотрим с одной стороны, с другой стороны, пальма всегда употреблялась, пальмовые ветви употреблялись прежде всего, когда Бог избавил народ израильский из Египта, написано, что Бог поселил их в кущах. Вот, и вы помните, когда они пришли в одно место, и там было 70 пальм, вот, и 12 источников, но вода была горькая, если вы помните это. Это в книге «Исход» написано. И там написано, что они из этих листьев, Бог говорит, что я в кущах поселил вас, из этих листьев это было, так сказать, образное Божие гостеприимство, там оказанное Богом им в пустыне. Вот, и от этого времени у них начался праздник кущей, который они праздновали, вот, употребляясь. С другой стороны, когда полки возвращались из войны и возвращались с победой, то им обычно всегда на них бросали пальмовые ветви. Это было тоже предзнаменование победы или славы, или величия, вот, или же мира. Вот. И также в Откровении мы видим, что написано, что увидел множество Иоанн, стоящих святых на стеклянном море с пальмовыми ветвями в руках. Вот. И в этом отношении Христос как грядущий царь, едущий к Иерусалиму. Его слава, его авторитет, его величие на то время достигли апогея, то есть высоты наивысшей точки, потому что это было совершенное чудо, его слава возросла, и его встречают, бросая пальмовые ветви. Вот. Но здесь ученики не понимали до конца этого момента. Почему? Потому что мы говорили о том, что они еще не были духовно возрождены. Вот. И Петр об этом позже уже напишет, скажет, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас на небесах силою Божией. Вот. Это был момент, когда действительно завершился Божий план спасения в вопросе воскресения Иисуса Христа. И дальше 17 стих говорит, что народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазара и воскресил его из мертвых. Потом воскресил, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это. То есть то, о чем мы говорили с вами. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Для них не важно было то, что совершается, вот, не важно даже было то, что среди них, значит, были такие мнения и толки, которые говорили, что не может человек делать таких дел, если не будет с ним Бог. Вот. И вот это очень было серьезно с одной стороны, но для них это ничего никакого не имело значения абсолютно, потому что люди, которые были движимы завистью, вот, своими личными какими-то понятиями, амбициозами, своей коростью, духовной слепотою, они не могли за всем этим видеть Божьей славы. И если мы говорим, даже говорили немножко с вами о том, что ученики, которые видели чудеса, знамения, славу Христа в служении, и то не до конца понимали все божественные истины. Обратите внимание на Израиля, который в течение 40 лет, каждый день, каждое утро, каждый вечер, каждую ночь видели Божью славу в своей жизни. 42 года, в течение 42 лет. Вот. До момента, когда перешли Иордан, когда вошли в Ханаан, они видели славу Божию ежедневно. Вот. И что в конечном итоге Бог говорит? Что они постоянно заблуждаются сердцем своим, они не познали путей моих. Это очень опасное положение, когда человека сердце становится неспособным. И когда мы берем во внимание, скажем, пророка Исаию, то написано там, что огрубело сердце народа. Конечно же, Да не обратятся, чтобы Бог помиловал или исцелил, там правильнее написано. Когда уже мы приходим в первую главу послания Римлянам, апостол Павел там говорит, что как они не заботились иметь Бога в разуме. Вы понимаете, в чем происходит ожесточение человеческого сердца? Когда человек постоянно не заботится, апостол Павел говорит Тимофею, о всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой был очевиден пред всеми. То есть положение верующего человека – это постоянный уход за своей личностью духовной. Мы говорили с вами как-то несколько служений назад о сосуде. И сосуд имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. И ясно, что мы очень много внимания своей стороны уделяем внешней стороне сосуда нашего. Правда, мы его расчесываем, умываем, одеваем, кормим, зубы чистим. Вот. Может, даже брови потом подщипываем или еще что-то делаем другое, чтобы быть красивым, подстригаем и так дальше. Вот. Но сколько мы уделяем внимания внутренней стороне нашего сосуда. Вот. И апостол Павел говорит, всем пребывай, а всем заботься постоянно. Петр говорит, внутренний человек, но сокровенное сердце человек нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. То есть, вот это очень важно, чтобы мы заботились о внутреннем состоянии. Вот. И когда мы не заботимся об этом, в этом не пребываем, то ясно же, что в этом положении человек, человеческое естество и внутренняя сторона, наш духовный человек, он приходит в упадок, в запустение приходит. Эти люди, они не способны были воспринять Иисуса Христа, у них была зависть. И ясно, что в конечном итоге, подытоживая все служение Христа, его жизнь, его хождение, вот, он говорит о том, что предали его из-за зависти. Это даже мог увидеть Пилат. Он понимал это, что предали его из-за зависти. Видите, что не успеваем, весь мир идет за ним. Я хочу сказать, что с одной стороны может быть конкурентность, если так можно употребить это христианство, она с одной стороны даже неплохо, потому что если мы смотрим на внешнеэкономическое положение, скажем, на рынке, то вопрос конкурентности влияет положительно не на тех, кто конкурирует, а влияет на тех, кто, скажем, покупает, у него есть выбор, лучший выбор. И возможность выбора не только в качестве, но и в ценах. Вот. Но вопрос, скажем, в церкви, я не знаю, возможно ли это употребить к церкви, вопрос конкурентности. Вот. Но Писание говорит, чтобы мы призывали друг друга, поощряя к любви и добрым делам. Добрым делам. То есть у нас всегда должны быть такие действия, которые бы никогда ни в каких обстоятельствах нашей жизни не порождали зависть. Потому что это неразумное положение, очень неразумное, оно приводит к неустройству и к всему худому. Но этих людей очень затрагивало то, что за Христом шли все люди, а они не успевали. Они не успевали ни в каких сферах, они не могли ничего сделать. И поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы сегодня прежде всего научились видеть славу Божью. Видеть славу Божью. Если даже, скажем, мы видим, что кто-то в чем-то преуспевает, вот, скажем, он хорошо поет, он хорошо проповедует, вот, или еще что-то хорошо делает, или он хороший служитель, вот, он хороший молитвенник, он хороший пророк, кто бы ты ни был на твоем месте, мы не должны никогда никому ни в чем завидовать. Потому что мы не знаем, какой ценой, какими средствами все это достается этому человеку. Мы не знаем. Вот, и я помню однажды когда-то, в одной ситуации мы говорили о некоторых вопросах там, с группой верующих людей, и одна сестра выразилась за одного человека, сказала его жене, ну тебе хорошо живется, у тебя такой хороший муж, вот, и так дальше, у вас такая, наверное, сладкая жизнь. А я слушаю, а та женщина так говорит, если бы ты увидела хоть раз моего мужа, как он бывает в слезах, как он вопит и молится к Богу, как он переживает трудности, и порою переживает какие-то депрессии или испытания. Она так посмотрела и говорит, неужели это может быть у такого человека? Поэтому, вы знаете, братья мои и сестры, я хочу, к чему это веду? К тому, что мы не знаем, у кого какая жизнь. Вот здесь кажется, что во всех одинаковая, правда? Нормальная, спокойная, хорошая жизнь. Вот, и вчера даже Лукич выразил, сказал такую мысль за одного человека, который проповедовал, а кто-то ему там завидовал, что он проповедовал. Говорит, если ты хочешь, как это проповедовать, попробовать, то выйди попроповедуй, посмотришь, как это. Легко это или нелегко. Вот. Поэтому очень важно, мои братья и сестры, чтобы мы научились не завидовать, а наоборот, благословлять. Потому что мы к тому призваны. И именно зависть вот этих неразумных людей привела Иисуса Христа. Конечно, в конечном итоге мы понимаем, что это была воля Божья. Но то, что двигало этими людьми, это была зависть.